В начале октября Любрас донес, что как скоро получена была из Петербурга ратификация союзного договора между Россией и Швецией, так сейчас же прусский посланник объявил предложение своего короля заключить оборонительный союз между Швецией и Пруссией и получил ответ, что король очень рад союзу, но что по этому делу надобно открыться России как державе, находящейся в тесном союзе со Швецией и заинтересованной в сохранении тишины на севере. Любрас доносил, что только можно под рукою препятствовать переговорам о союзе. Ему нужно было обессиливать внушение членов прусской партии, которые толковали, что Россия будет очень охотно смотреть на союз Швеции с Пруссией, потому что императрица, несмотря на старания разных дворов, постоянно держится прусской стороны. Против этого Любрас внушал, что Россия в отношении к Пруссии соблюдает только внешнюю учтивость, но никак не дает усыпить себя комплиментами, никак не согласится содействовать усилению беспокойного и властолюбивого соседа. Только 18 ноября решено было назначить комиссаров для переговоров с прусским посланником о союзе. Король, объявив об этом Любрасу, прибавил: «Посланник мой дал мне знать из Петербурга, что там дурно смотрят на союз между Швецией и Пруссией. Но это будет только простой дружественный договор, и я никогда не допущу, чтобы было что-нибудь постановлено против интересов или видов императрицы. Только по ее величеству конфиденцию ко мне иметь изволила, повелела свободно и чистосердечно изъясняться, чего она желает». Король действительно не раз говорил в Сенате, что надобно все хитрости отложить в сторону и во всех делах поступать истинно и откровенно с русской императрицей, как их надежнейшую союзницу. Несмотря на то, члены прусской партии пересиливали в министерстве. Так патриоты настаивали, чтобы не назначать особливые комиссии для переговоров с прусским посланником. Пусть прямо сносятся с министрами и через них с королем. И однако комиссары были назначены. И именно из людей, преданных Пруссии. Любрас писал: «Так как вследствие успехов оружия Фридриха II прусская партия чрезвычайно усиливается, то доброжелательные очень унывают и прикословием своим не смеют выставиться. Они мне прямо говорят, что если, Ваше Величество, не выскажетесь решительно против прусского союза, то они препятствовать ему не будут в состоянии и навсегда погибнут. Старики уедут в деревни и остаток жизни будут проводить в уединении, а дети их принуждены будут уступить силе». В декабре Сенат постановил весь проект прусского союзного договора со всеми подробностями сообщить русской императрице. Ввиду всех этих движений франко-прусской партии, которая деятельно приготовлялась к будущему сейму подкупами, замещением вакантных мест своими членами и привлечением к себе большей части людей, окружающих кронпринца, Бестужев представил императрице: «Как шведы и датчан злостно не марают, то, невзирая на то, канцлеру необходимо потребно быть видеться с Данию без потеряния времени оборонительный союз возобновить, который против шведов России не меньше полезен, быть может, как альянция королевы Венгерской, как она ныне не разорена и не разграблена против короля прусского, и потому здравая политика требует заключением он их обоих как возможно спешить. Ее императорское величество уж давно о слабейшем канцлеровом мнении всевысочайше известно, чтоб ко времени начатия сейма камергера Корфа из Копенгагена в Стокгольм, а на его место за неимением в датском дворе великой нужды камергера Пушкина послать. На генерала же Любраса в таком важном обстоятельстве, каков он искусен, не есть, хотя он, по-видимому, прежнюю свою систему отменять начинает, совершенно положиться никоим образом невозможно, будучи ее императорскому величеству довольно памятно, какими персонами он рекомендован, и что он, яко урожденный швед, всегда явным французским и прусским партизаном был. Напротив же того, вышеупомянутый камергер Корф при всяком случае похвальную ревность и верность к службе ее императорского величества оказывал, не упоминая об особливом его в делах искусстве.